«Есть там довольно много», — загадочно усмехнулась Гладис и повела Джека к своему компьютерному терминалу. «Хотите посмотреть данные по гинекологии, по терапии или по обоим отделениям?» «Давайте посмотрим терапию», — предложил Джек. Гладис кивнула и нажала несколько кнопок на клавиатуре. Заработал принтер, и через несколько минут сестра Дзарелли вручила Джеку стопку листов с текстом. Степлтон просмотрел запись, как и предупреждала Гладис. Список был весьма длинным и содержал массу пунктов. Снабженцам Манхэттенского госпиталя не позавидуешь. Покинув отдел снабжения, Джек спустился на один этаж и проник в лабораторию. Пока в своих поисках он не продвинулся ни на шаг, но сдаваться не собирался. Осталось твердое внутреннее убеждение, что необходимо искать недостающее звено в информации, вот знать бы только, где его искать. Уже знакомые секретарши, с помощью все того же удостоверения, Джек быстро выяснил, как попасть в микробиологическую лабораторию. Испытывая странное ощущение, Джек шел по безлюдным помещениям лаборатории, с изумлением наблюдая, как без присмотра людей работает хитроумная аппаратура. Степлтон сразу вспомнил, как руководитель лаборатории жаловался ему на нехватку кадров. За одним из лабораторных столов Джек нашел Нэнси Уиггинс. Женщина работала с бактериальными культурами. «Привет», — произнес Джек, — «вы меня помните?» Нэнси посмотрела на подошедшего Джека и снова наклонилась к чашкам Петри. «Конечно», — ответила она. «Вы прекрасно справились с диагнозом чумы во втором случае», — решил польстить Степлтон. «Это нетрудно. Ведь мы подозревали чуму», — ответила Нэнси. «Но в третьем случае у нас ничего не вышло». «Как раз этот случай меня интересует», — сказал Джек. «Скажите, как выглядит окрашенный по грамму мазок?» «Этим случаем занималась не я», — извинилась Нэнси, — «а Бет Холдернес. Хотите поговорить с ней?» «Хочу», — ответил Джек. Нэнси соскользнула со стула и выпорхнула из помещения. Воспользовавшись ее отсутствием, Степлтон осмотрел микробиологический отдел лаборатории. Картина была впечатляющей. Во многих лабораториях, особенно микробиологических, царит настоящий бедлам. Здесь же во всем чувствовался образцовый порядок. Каждое рабочее место буквально сияло чистотой. «Здравствуйте, Бет, это я». Джек обернулся и оказался лицом к лицу с улыбающейся 25-летней красавицей, буквально излучающей заразительную жизнерадостность. Накрученные жесткие волосы торчали в разные стороны, словно заряженные изрядной таликой статического электричества. Из этой густой шапки выглядывало озорное личико. Джек представился и сразу был очарован естественным поведением и сердечностью Бет. Такой дружелюбной женщины он еще не встречал ни разу в жизни. «Я прекрасно понимаю, что вы пришли сюда не из простого любопытства». Бет сразу взяла быка за рога. «Вам, естественно, нужен окрашенный по грамму мазок Сьюзен Харт. Пойдемте, сейчас я его вам покажу». Схватив Джека за рукав, Бет буквально потащила его в свой бокс. Под объективом ее микроскопа уже лежало стеклышко Сьюзен Харт. «Присаживайтесь сюда», — Бет показала на вертящийся стул перед микроскопом. «Вам удобно?» «Просто отлично», — ответил Джек. Он приник к окуляру и несколько мгновений адаптировался к освещенному кружку перед глазами. Привыкнув, Степлтон разглядел светлое поле, усеянное окрашенными в красноватый цвет палочками. «Посмотрите, насколько полиморфны микробы!» — раздался рядом мужской голос. Джек оторвался от окуляров и поднял голову. В боксе незаметно появился Ричард. Он стоял слева, почти касаясь Джека. «Я не хотел вам мешать», — начал оправдываться Джек. «Вы ничуть нам не мешаете», — остановил его Ричард. «Наоборот, меня очень интересует ваше мнение». Вы все еще не выставили диагноз по этому случаю. В культурах ничего не выросло, а тест на чуму, как вы уже наверняка знаете, оказался отрицательным». «Да, об этом я слышал», — сказал Джек. Он снова наклонился к микроскопу. «Не думаю, что мое мнение может что-то значить. Я не слишком силен в микробиологии», — признался Степлтон. «Но полиморфизм вы видите?» — настаивал Ричард. «Кажется, да», — ответил Джек. «Вижу мелкие палочки. Некоторые из них кажутся почти сферическими, но, может быть, я вижу их с торца?» «Нет, именно такие они и есть», — подтвердил Ричард. «При чуме такого полиморфизма не бывает. Вот почему мы с Бет усомнились, что это чума. Естественно, уверенности у нас не было до тех пор, пока мы не получили результат антительного теста, который, как я уже сказал, оказался отрицательным». Джек снова оторвался от микроскопа. «Но если это не чума, то как вы думаете, что это может быть?» Ричард смущенно рассмеялся. «Я не знаю». Джек перевел взгляд на Бет. «А вы? Может, попытаетесь погадать?» Та отрицательно покачала головой. «Я не буду, если не хочет Ричард», — дипломатично ответила девушка. «Неужели никто не хочет рискнуть?» — подзадорил микробиологов Джек. «На этот раз отказался Ричард. Я не стану. Всегда ошибаюсь, когда гадаю», — пояснил он. «Но вы же не ошиблись насчет чумы», — напомнил Ричарду Степлтон. «Тогда мне просто повезло», — покраснел молодой человек. «Что здесь происходит?» — послышался голос, в котором прозвучало плохо скрытое раздражение. Джек повернул голову направо. За спиной Бет стоял шеф лаборатории Мартин Шева. Ноги широко расставлены, руки уперты в бока, усы топорщатся от гнева. Кроме Мартина в бокс втиснулись доктор Мэри Циммерман и Чарльз Келли. Джек встал. Лаборанты как-то стушевались, атмосфера стала напряженной и удушливой, зав. Лап был явно не в духе. «Вы находитесь здесь по официальной надобности?» — поинтересовался Мартин у Джека. — «Если да, то почему вы не зашли сначала в мой кабинет, а сразу проникли сюда, словно вор?» — «Надо соблюдать приличие, доктор Степлтон. У нас крупные неприятности. Лаборатория является средоточием назревающего скандала, и я не потерплю вмешательства извне ни от кого, в том числе и от вас». — «Ну что вы, ей-богу», — примирительно проговорил Джек, — «успокойтесь». Степлтон явно не ожидал такого взрыва от Мартина, который накануне встретил его так дружелюбно. «Нечего меня успокаивать», — огрызнулся Мартин. «Говорите, какого черта вам тут надо?» «Я делаю свою работу. Выясняю причины смерти Катрин Мюллер и Сьюзен Харт», — не смутившись, ответил Джек. «Я не думал вам мешать. Наоборот, у меня и в мыслях не было болтать о том, что происходит». «Что именно вы хотите найти в моей лаборатории?» — настаивал на своем Мартин. «Вместе с вашими, надо сказать, очень толковыми сотрудниками я рассматриваю грамотрицательные бактерии», — ответил Джек.